Глава 8. Решение скрыться в замке было молчаливым, единогласным, и лично мне нравилось думать, что мы трое приняли его в согласии. Дот со стоном сгрузил меня на диван в гостиной. Вопрос еще, кто из нас испытал большее облегчение? «В следующий раз, ведьма, бери метлу. Каждый раз, выходя из дома, бери ее с собой», — пропыхтел он, — «потому что ты тяжелая». Вот как он это делает? Только начнешь относиться к нему по-человечески, обязательно скажет что-то такое, что покусать хочется. Или хотя бы больше не видеть мерзопакостную физиономию. Никогда. «Расскажите, что там было?» Как ни в чем не бывало, он завалился в кресло и с интересом посмотрел на нас по очереди. Но ни одна не успела и рта открыть, потому что с лестницы послышался другой голос. «У нас гости?» Элли резко повернула голову и впилась взглядом в Терна. «Почему-то мне это не понравилось. Это невежливо вообще-то. Хотя и сама я смотрела туда же. Но не с таким выражением, надеюсь». Впрочем, хозяину замка и аристократу в бесчетном поколении до наших выражений было мало дела. Он спокойно спустился с таким достоинством, будто на нем не шелковая пижама, а дорогой костюм, и хотя бы есть обувь. Кивнул нам обеим. И занял единственное свободное кресло. Я бы тоже с удовольствием послушал эту историю. К лицу прихлынул жар. Уж ему-то я точно ничего не собиралась рассказывать. Пижама, кстати, приличная, свободная. Линии тела под ней почти не угадывались. И чего она пялится? Сидела бы ближе, ткнула бы локтем в бок или наступила бы на ногу. А тут еще и свою ведьминскую репутацию надо спасать. «Где у вас можно помыть руки?» «Не знаешь, как оправдаться? Быстро переводи разговор на другую тему. На них случайно оказалось просроченное зелье?» «Не совсем так. Зелье было свежее. И приготовила я его по всем правилам. Просто рядом со мной в последнее время все портится, ломается и рушится. Купить в аптеке конфетки от невезения, что ли?» Невнятное движение со стороны Терна я заметила, но Дот оказался проворнее. «Я покажу». И поманил меня за собой в один из коридоров. Целью действительно было вымыть руки, так что понятия не имею, откуда разочарование, поселившееся у меня внутри. Впрочем, едва покинули гостиную, мне удалось справиться с ним. «Так что там у вас было?» Беззаботно заложив руки за спину, спросил Дот. «А то нечестно получается. Твоя подруга сейчас все Лоренцо выложит, а мне придется изнывать от любопытства. А ведь я вас спас». На страдающего, пускай даже от жажды новых знаний, он не сильно походил. «Мы бы сами прекрасно спаслись», — возмутилась я. «Разумеется», протянул гаденыш насмешливо. «Но мы об этом уже не узнаем. Так что?» «Протухшие зелья», одновременно рассказала и обругала дурацкую ситуацию. «Больше похоже на ведьминскую пакость. И этот туда же. Табличку к себе прицепить, что ли, с объяснением, что ведьма я совершенно не пакостная, ничуть, вообще, ни капельки. Если не доставать и вообще лишний раз не трогать. Случайно получилось». Как всегда. Досада в голосе магического надзирателя наводила на мысли, что к ведьмам у него личные счеты. Замок — самое отвратительное жилье. Это я поняла по пути в гостевую ванную. Мало того, что ходишь как по музею, кругом золото, серебро, ценные породы дерева и антиквариат, и все внушительное такое, давящее, так еще пока доберешься до нужного места, забудешь, зачем вообще туда шел. Ну его. Моя ведьминская душа срочно требовала уюта, старую лампу с приглушенным светом и залезть под вязаный плед. К счастью, в Эверне Дотте проснулось что-то человеческое, и он оставил меня в ванной одну. Уточнил, запомнила ли обратную дорогу, и ушел. Видимо, боялся пропустить что-то интересное из того, что там рассказывала Элли. Вышвырнув из головы мысли о происходящем сейчас в гостиной, я тщательно вымыла руки, привела себя в порядок, немного просто постояла и пошла назад. Усталость испарилась, а я-то переживала, что после безумного забега месяц не смогу пошевелиться. Но ничего, иду. И даже вполне способна в ближайшем будущем добраться до дома. Как невелик был соблазн пошарить по личной собственности человека, подозреваемого в страшных делах, я сдержалась и направилась прямо в гостиную. Когда оставалась примерно половина коридора, слух уловил взрыв смеха. Я плотно сжала губы и ускорила шаг, даже запыхалась. Веселились Элли и Дот, до слез, блестящих в уголках глаз. Терн сдержанно улыбался, и то, похоже, из вежливости. Ну что ж, не можешь остановить безобразие, принимай самое активное участие, так? «Я вот что подумала», — заявила, входя. Две самые веселые физиономии как-то разом погрустнели. «Пусть Дот узнает, что там у магов. Не хотелось бы причинить кому-то серьезный вред. А я пока займусь остатками темного воздействия, которое обещала убрать. Идет?» «Отличная идея», — одобрил хозяин замка так быстро, что остальные не успели даже пикнуть. «Ты уверена, что сейчас в состоянии?» «Вполне». Я ощущала себя бодрой и полной сил, словно только что проснулась. Даже мышцы не болели, что, разумеется, не значит, что они не напомнят о себе через несколько часов. А еще я читала о нужной магии. Обновила знания, так сказать, раз 100 мысленно уже все проделала и сейчас точно была готова. «Почему сразу я?» Тот, конечно, попытался отмазаться. «Потому что тебя они вряд ли рассмотрели», — выдала достаточно здравое объяснение я. «И ты в некотором смысле их коллега». Терн кивнул, обозначая свою позицию. Странно, но спорить Дот не стал. «Уверена, что тебе стоит колдовать?» — попробовала остановить меня Элли. «И что еще за остатки воздействия?» «От приворота», — пояснила скупо, забираясь на подлокотник кресла, в котором сидела моя жертва. Терн улыбался уголками губ и полностью расслабился, стоило мне его коснуться. Нелогично, учитывая все, о чем ему наверняка рассказали, но он полностью мне доверял. Что ж, мой долг — оправдать это доверие. Потом разберусь, виноват он или нет, и решу, как поступить с этим знанием. Решение обещало быть очень трудным. В свой внутренний мир Терн пустил меня еще легче, чем в прошлый раз. Я словно в омут нырнула. На секунду вокруг сомкнулась темнота. Пропали звуки, запахи, все пропало. Только сердце билось гулко и часто. И еще одно сердце под моей ладонью отвечало ему тем же ритмом. Вскоре темнота стала уютной, привычной, расцветилась бордово-фиолетовыми всполохами, показала опутанные незнакомой мне силой жизненные нити и обрывки бывшего приворота, да. Процесс идет отлично. Я перевела дух. Ошибки допустить нельзя. Приблизиться, только бы он не вздумал сопротивляться, потому что стоит Терну дернуться, меня выкинет отсюда, и хорошо, если отделаюсь одним магическим истощением. Так, теперь взять эту гадость, забрать всю. Ладони обожгло, но я вцепилась в черные сгустки крепче. Это здесь они осязаемые, а в реальности ничего нет. Поэтому не стоит обращать внимание на ощущения. Терн слабо застонал, и тело под моими ладонями задрожало. Треснутый котелок, как больно! Кажется, по щекам текли слезы. Убедившись, что собрала все-все, я начала осторожно выныривать в реальность. Голова кружилась от слабости. Боль? Нет, чтобы остаться где-то там. Жгла руки все сильнее. Ай, хлюп, но я справилась. Мир перед глазами раскачивался и так и норовил затуманиться. Я с легким недоверием обнаружила себя сидящей на коленях у Терна. Он крепко обнимал меня и непостижимым образом являлся единственной опорой среди всей этой зыбкой пелены. В моих ладонях тлело и шипело что-то черное, а на диване сидела Элли с вытянутым лицом. Больно-то как, будто горячие угли держу. Важным казалось закончить дело самой, без чьей-либо помощи. Из дымки страданий выплыли нужные слова, я прошептала заклинание, кажется, одними губами. Еще и силы где-то нашла, чтобы завершить его. Приворот был заключен в сферу. Лишь мои ожоги будут напоминать о нем еще какое-то время. Пожалуй, это самая серьезная магия, которую я творила в своей жизни. Я улыбнулась, довольная собой, и еще заметила, как приближается зачем-то лицо Терна к моему, и все-таки потеряла сознание. Все же запас сил у ведьм романтической направленности скудный, даже в сравнении с ним же у ведьм обычных. Первым, что я увидела, придя в себя, был поднос с едой, установленный на столике у кровати. Пахло свежей выпечкой и кофе. Еще там присутствовала каша, но она не пахла. В окно било солнце, намекая, что трудная ночь давно осталась позади. «Это ты принесла?» — я кивнула на поднос. «Метелки-кочерышки, я провела ночь в замке Терна, в его комнате к тому же». Почему-то при мысли об этом захотелось сквозь землю провалиться. Планировалось совсем не так. Я должна была все сделать, после чего бы мы с Элли отправились домой. И это выглядело бы прилично, а никак непонятно что. «Он тебе нравится?» — прямолинейно спросила Элоиз. «Да, она находилась здесь же. Собственно, только она, больше никого». И тишина кругом стояла почти полная, не считая далекого пения птиц. «Терн?» — я сонно моргнула. «Исключительно в плане работы, ничего другого». «Ладно, хорошо». Не замечала за ней раньше такого косноязычия. Под одеялом и шелковой мужской рубашкой места, где он вчера касался, будто до сих пор горели. Не так, как обожженные ладони, а приятно, с мурашками. «Почему?» «Все равно он тебе не по зубам». «Что? А кто снял с него остатки редкого и сложного воздействия? Кто скоро разберется во всей этой ситуации? Кто?» Я будто в ведическую академию вернулась, прямо в группу Гаргонии. Медленно выдохнула и постаралась взять себя в руки. Не стоит показывать вида. «Тебе тоже», — произнесла спокойно. «Хотя бы потому, что магическим надзором ему вынесено предупреждение не заводить отношений с женщиной, пока идет следствие». «Откуда знаешь?» — Эллен напряглась. «Общедоступная информация». Я пожала плечами и поморщилась от нарастающей боли в обожженных ладонях. «Сама в сети почитай». Мысленно похвалила себя за находчивость. Вот так. Серьезных видов на Терна я не имела. Он просто работа. Но и всяким рыжим ехидным нечего рядом с ним виться. И вообще, он женат на Ранте, если кто вдруг забыл. Хотя приворот, конечно, меняет дело. Напряжение схлынуло. Элли подсела ко мне и принялась намазывать ладони. Заодно рассказала, что тут у них творилось, пока я была в отключке. Перенес в комнату меня Терн, а с переодеванием помогла она. Фух, можно не краснеть и не мечтать провалиться сквозь землю при его появлении. К аптекарю за мазью ходила она же, поскольку Терну в Лёльшами ничего не продают. Такие дела. Обмазанными лекарством руками ничего не возьмешь, так что Элли досталось меня кормить. «Обязательно надо поесть, иначе сил встать не будет», — проявила потрясающую заботу на моей попытке отвертеться от этого удовольствия телохранительница. «И мне придется тащить тебя домой на своем горбу». А нет, показалось. Заботится она все-таки о себе. Я принялась послушно глотать полезную склизкую кашу. Терпеть не могу. «Откуда еда? Надеюсь, меня случайно не отравят вместо Терна? Когда ты богат, можешь без проблем организовать себе доставку из самой столицы», — отмахнулась Элли. «Как видишь, его деньги оказались даже сильнее связи твоей Гаргоньи». Подкупить следствие, выходит, он вполне мог. «Я с ума с ним сойду». Пока ела, узнала, что с магом все нормально. Он завел себе магического питомца и теперь гладит его, чешет, заказал самый дорогой шампунь, чтобы отбить неприятный запах нечисти, и всерьез намеревается сделать нужное разрешение и увезти с собой в столицу. Даже когда возмущенная таким отношением к своей персоне тварюшка исполосовала ему всю морду, не передумал. Вот что любовь с мерзопакостными магами делает. Мне, как виновнице этого цирка, досталось успокаивать Элли, которая всерьез беспокоилась о судьбе животного. Это другая любовь. Как хозяина к домашней живности. Просто встречаются индивидуумы, которые другого человека любить не способны. Редко, но встречаются. Если на такого наложить приворот, скорее всего, не случится ничего. В уникальных же случаях такие вот болваны становятся верны до фанатизма начальнику, заводят домашнее животное и балуют его без меры или не могут пройти мимо зеркала, чтобы не застрять возле него на час, восторженно любуясь своим отражением. Шанс нарваться на одного из них был почти равен нулю, так что напишу-ка я об этом в отчете. Все равно больше пока похвастаться нечем. К моменту, когда завтрак был побежден, в комнату сунулся Дот. «Жива?» — спросил таким тоном, будто мечтал услышать отрицательный ответ. «Не дождешься», — буркнула я. Элли убрала поднос обратно на столик. «Слушай, ведьма!» Дот помялся, прошелся по комнате, не находя, куда бы себя приткнуть. «Должен признать, вчера ты меня удивила». «Чем?» Не то чтобы я не поняла, но заставлять его говорить то, что ему против шерсти, оказалось изумительно приятно. Магический надзиратель стиснул губы на несколько секунд, будто сдерживая слова, которых говорить не следовало. Подумал, смерил меня оценивающим взглядом и размеренно пояснил. «Ты заметила то, что пропустили все остальные, и проделала работу, которая казалась почти невозможной с твоим скромным резервом. Молодец!» И еще, подумав, добавил. «Пожалуй, я упомяну тебя в своем отчете». Очередной плюсик шансом получить престижную стажировку. «Резерв у меня нормальный для ведьмы, но по маговским меркам он прав. Я сама вчера о том же думала. Но это место, замок, прилегающая территория, да и сам Лёльшем, но чуть меньше, оно будто напитывает дополнительной силой, делает возможным невозможное». Я улыбнулась, принимая похвалу. Про себя же решила еще раз посмотреть карту, как только вернемся домой. «Где Терн?» — заметила отсутствие хозяина Элли. «В кабинете», — Дот заметно нахмурился. «Он час назад получил отказ на прошение о разводе, так что не трогайте его пока». «Если представить доказательства запрещенного приворота, думаю, решение пересмотрят», — заметила осторожно. «Но приворот посчитают серьезным мотивом». Дот оперся о подоконник и прикрыл глаза. «Хватит того, что его и так без всяких доказательств считают виновным». «А это не так?» Даже Элли посмотрела на меня с осуждением. «Не так», — с нажимом проговорил Дот и глянул, как ужалил. Глаза будто кольнуло, и такое чувство, что его тоже, потому что он отвел взгляд и опустил веки. «Фу ты! Почему ты так уверен?» — продолжила сомневаться я. «Опыт подсказывает. Неподкрепленный фактами, он не стоит ничего. Когда испепеляют взглядом, это оказывается очень неприятно». «За 4 года работы у меня ни одной ошибки», — глухо рыкнул Дот. «По-твоему, это ничего не значит?» Я пожала плечами. «Наболтать разного можно». «А сама ты его тогда зачем от темного колдовства избавляла, если считаешь убийцей?» Дот на меня смотрел прям как в первую встречу, будто только мечтал, что сейчас в жабу превращусь и заквакаю. «Не считаю, просто сомневаюсь на всякий случай», — сказала честно. «Но на помощь имеет право каждый, кто в ней нуждается. Остальное потом дознаватели решат». «Ну да, они решат», — буркнул Дот и как-то сразу растерял рвение спорить дальше. «Слушай, ведьма, как твои руки?» Внезапный интерес к моему здоровью был всего лишь намеком, который, несомненно, означал, что нас хотели выдворить из замка поскорее. «Что ж, почему бы и нет?» Я не смело пошевелила пальчиками. «А, не болит». «Лекарство подействовало», — объявила всем заинтересованным. И уж лично Дотту добавила. «Выйди, я оденусь». «Можно подумать, там есть на что смотреть». «Приворожу! К Элли!» Впечатлившись перспективой, телохранительница его в зашей вытолкала. «Ну какой гад все-таки! Такое дивное утро испортил!» Заметила, что он ведьм не любит. Понизив голос, поделилась я наблюдением. «По-моему, он весь мир тихо ненавидит», — отозвалась Элли, разглядывая дверь, будто она была прозрачной, и там все еще торчал Дот. Или хоть кто-то. «А если тронуть, то и громко». «Угу, это ж надо иметь такой поганый характер». но не отпускает чувство, что, видимо, ему где-то насолили, наперчили и котел с пуншем на голову вывернули. «Проводить?» — предложил Дот на выходе из замка. «Спасибо, сами дойдем». Он стоял там и смотрел, пока мы не скрылись из виду. Только лишь поэтому я не сразу свернула к ущелью, пришлось сделать здоровенный крюк. «Нам не туда», — заметила, наконец, Элли. «Именно туда», — заверила ее я. «Пока никто не мешает, хочу осмотреть ущелье, про которое Лайон с Лисом упоминали». «Галка». Карта там что-то странное показывала. Телохранительница зябко повела плечами под курткой. «Не считаешь же ты, что он спрятал там труп?» «Я просто хочу проверить». Она вздохнула, но подчинилась. Думала, врут, что ведьма — это как землетрясение, буря и апокалипсис в одном месте, — простонала она. «Но нет, правильно меня предупреждали. И это я еще не пакостная, даже почти не вредная». Я улыбнулась и прибавила шаг. «Ну, в самом деле, я же не виновата, что со мной все время что-нибудь приключается». Спуск оказался непростым. Я совсем не так его себе представляла. Как выяснилось опытным путем, карта, которой прямо сейчас нет перед глазами, тот еще советчик. Узкая тропа предполагала, что идти следует по одному. Она резко уходила вниз, если Элли еще как-то держалась на ногах, только ругалась, когда на пути попадались мешающие камни, то мне приходилось хвататься за растительность по бокам, а в нескольких местах вообще съезжать на попе. Ни платья, ни ладони благодарны мне не были. Но под платьем имелись джинсы, и остатки мази у нас где-то с собой, так что ничего, переживу. «Пусть только это того не стоит», — предупредила телохранительница, недобро косясь на меня через плечо. «Еще как стоит!» Едва очутившись внизу, я уже поняла, что все мучения были не напрасны. Впереди в нескольких десятках шагов от нас находилось то, что показывала карта. Те. Не Ранта и не какой-нибудь еще труп, что главное. Слегка светящаяся, жмущаяся друг к дружке потусторонняя компания, видимая, правда, только измененным зрением. Не факт, что Элли тоже способна их рассмотреть. Домовые духи. Редкое в наше время почти уже не встречающееся явление. Лёльшем — старый городок, во многом сохранившиеся устои, царившие здесь при прадедах старшего поколения местных жителей. Дома почти все еще с тех времен стоят. Ничего удивительного, что к ним по сей день прикреплены сущности. Мне следовало раньше догадаться. Но что они делают в ущелье? И почему испуганно вжались в каменный склон, стоило нам появиться? «Оставайся на месте», — шепотом попросила я Элли. Уверена? Если она и не видела ничего, то точно чувствовала холодок потустороннего присутствия, потому была напряжена, как струна, и готова в любой момент схватиться за оружие. «Это совершенно безопасно». Я улыбнулась, чтобы сущности поняли, что пришла с добром, и медленно начала к ним приближаться. Перепугавшись окончательно, они едва сквозь камни склона не просочились. «Да что ж тут не так-то?» Чем ближе я подходила, тем отчетливее становились слышны перешептывания. «Смотрите, ведьма! Ой-ой-ой, нам конец! Сейчас и отсюда изгонят! Бедные мы, бедные!» 5 низкорослых, полупрозрачных, слегка светящихся фигур дрожали и пятились. Еще я заметила, что они зыбкие, почти бесцветные, значит, сильно истощены. Такое случается, если хранитель места долго оторван от собственного места. «Здравствуйте!» — громко поздоровалась я. «Да, я ведьма, но я со всем уважением. У вас что-то случилось?» Сущности запереглядывались. «Кажется, это не та ведьма. Ну и что? Вдруг она еще хуже?» «Бедняги, кто ж их так напугал?» «Что вы, я добрая, романтичная и совсем не пакостная. А некоторым рыжим нечего ехидно хихикать у меня за спиной, потому что припомню». «Правда, правда?» 5 пар полных надежды глаз уставились на меня. Я присела рядом с сущностями на корточке. «Рассказывайте, что случилось? Почему вы здесь? Я постараюсь помочь, обещаю». Минуту на меня смотрели с недоверием, но положение было бедственнее не придумаешь, и домовые принялись жаловаться. Хозяин приехал из столицы с молодой женой. Мы так обрадовались. Она оказалась настоящей ведьмой. А на нем приворот. Мы хотели все рассказать. Но она провела настоящий ритуал изгнания. И теперь мы здесь». От голосов, пищащих на разные лады и перебивающих друг друга, быстро начала трещать голова. Все же не привыкла я работать настоящей ведьмой. Но в Лёльшеме, видно, без этого никак. Сердце дрожало и сжималось от жалости. Я должна им помочь. И помогу. Обязательно. Нам холодно и голодно. Мы домой хотим. Вот так бы обняла всех, пожалела и забрала себе. Но это так не делается. Значит, надо взять себя в руки и разобраться, что к чему. «Подождите», — взмахнула рукой я. «Ранта провела ритуал? Сама?» «Ну да. Кто же такой Мигере помогать станет? Она ни с кем не подружилась». «Приехали. То есть она могла пользоваться магией. Аж на целый ритуал не по профилю сил хватило. Получается, ее не совсем заблокировали. Со связями Гаргоньи и отчима вот вообще неудивительно. Но мерзавка-то какова? Пусть радуется, что пропала. Не то я бы ей сейчас без всяких чар волосенки прорядила и синяк под глазом непонятно где нажитый обновила. Элли...» Я встала и всю замученную компанию поманила за собой. «Мы возвращаемся в замок». «Опять?» «Угу. Срочно надо сделать одно доброе дело». Кто б еще предостерег бедную романтичную ведьму, что добрые дела — это ой как непросто. Сначала пришлось пригрозить Элли, что если будет мешать, заберу их к нам. Она же не ведьма и понятия не имеет, что так нельзя. Потом уговорами выманивала потусторонних созданий из ущелья. Даже поколдовать пришлось, хотя силы еще не восстановились и наполовину. Но они здесь провели столько времени, что начали перерастать к месту, и оно не хотело их просто так отпускать. А как мы лезли вверх по склону! Вот просто забыть и не вспоминать. Скажу только, что в процессе я разодрала недавно зажившие ладони, и мы все успели познакомиться и подружиться. 2 часа приключений спустя мы все из мочаленной компании ломились в замок. «Опять?» Дот был полностью солидарен с Элли. Телохранительница дернула рыжей бровью с видом «я же говорила». «Ну-ну, Терна позови», — затребовала я, устало повиснув на двери. «Только лишь по этой причине, подозреваю, ее не захлопнули у нас перед носами. Обойдешься». «Очень надо». Взгляд прозрачно-голубых глаз скользнул по притихшим за нашими с Элли спинами домашним сущностям. «Ленточкой на метле, клянусь, он их видит. Странные какие-то неодаренные пошли». Принять решение Дот не успел. «Кто-то пришел?» Слух различил приближающиеся шаги. «Абигаэль?» Магический надзиратель с обреченным видом ушел в сторону. «Терн нас, конечно же, впустил. Абигаэль, что случилось?» Он смотрел так, будто в холле замка с ним была только я, а остальных вообще не существовало. «На вас напали?» У Элли дернулся уголок рта. Телохранительницу явно оскорбило такое предположение. «Нет, но я нашла твоих домовых. Их выгнала Ранта, а я привела назад». И широким жестом указала на стушевавшуюся компанию, хотя для хозяина замка там было просто пустое место. «Познакомься. Это Торопыга, Плюшка, Чистюля, Уютник и Светельница. Ты их не видишь, но они есть, точно тебе клянусь». Сочтет еще меня психованной. Странно он как-то смотрит. Сердце подпрыгнуло к горлу и забилось там. Но Грейв улыбнулся. «Знаю, мне бабушка рассказывала». «Фух», — выдохнули. Все разом при том. «Хорошая женщина была», — вспомнила Плюшка. «Добрая». «А этот дурень лучше бы на тебе женился», — проворчал Уютник. «Ты тоже добрая». Я аж раскраснилась от похвалы. Повезло еще, что Терн ничего не слышит. И передавать эти слова я ему не собираюсь. Нечего так на меня смотреть. И так тоже. «В общем, он рад, что вы вернулись», — подытожила я. «А мы с Элли пойдем». «Как? Вы не здесь живете?» «Уже? А чай?» Сбежать из замка сразу не удалось. Сначала мы пили чай. Я забавлялась, когда чашки с ароматным напитком появлялись сами собой, и глаза Грейфа округлялись, хоть он и знал, что так может быть. Напитываясь домашней атмосферой, сущности теряли прозрачность и обретали цвет. Даже свежий пирог каким-то чудом сварганили. Расслабившись, Терн рассказал, как его бабка жила здесь. Вроде как все пары в их роду женились по большой любви. Один он вляпался. Еще выяснилось, что все земли в округе, включая Лёльшем, принадлежат ему, и жители города по сей день платят ему аренду. У них есть в счетах налог, кроме всех прочих, а в обязанности мэра входит передавать деньги поверенному ныне действующего грейфа. Думаю, не ошибусь, если предположу, что это основная причина, почему его ненавидят. Все мечтают родиться в богатой семье, но везет единицам. Лис, помнится, об этом же говорил. Я сама не поняла, как и когда оказалась укутана в плед. Осень в этих местах пусть и теплая, но в замке с его толстыми каменными стенами это как-то не чувствуется. Элли вела себя лапочкой. Зато Дот выдал несколько колкостей сквозь зубы, мол, развели тут ведьминскую милоту, аж противно. В общем, теперь я точно знаю, в чьей постели будут непостижимым образом оказываться крошки, и вода в чьей ванне всегда будет ледяной. Домашние сущности могут быть ой как мстительны, особенно если до этого их сильно обидели.